Глава 9. Январь 1949 года. Албания. Влёра. Встреча должна была происходить в небольшой кофейне, в которой, кроме атташе генерала и полковника Рогова, больше никого из посетителей не обнаруживалось. Разве что у входа медленно прохаживался коренастый мужичок в штатском, который, завидев графиню, вежливо приподнял бесцветную, изрядно потрепанную кепку, метнув при этом холодный взгляд вследовавшего за ней гайдука. «А вот это уже Наполеончик местного разлива с охранником подсуетился», — понял Дмитрий. «Причем по настоянию самой фон Жерми». «Вы все правильно поняли, подполковник», — буквально считала его догадку Анна, остановившись у входа в небольшой коридорчик. «Это заведение находится под контролем начальника местной службы безопасности Доноглу. Естественно, поэтому у входа дежурит его борзый, а помещение не прослушивается». «Да вы и в самом деле становитесь профессионалом международного класса, графиня». «Если бы не это сомнительное «становитесь», восприняла бы ваши слова в виде комплимента», — обронила фон Жерми, уже погружаясь в пропитанный кофейным запахом полумрак подвальчика. «Всего лишь хотел согласиться с мнением о вас генерала Щербетова, высказанным задолго до выхода конвоя из Севастополя». «Попробовали бы не согласиться», — озарила его графиня слишком яркой для ее возраста улыбкой. Судя по тому, что Волынцев потребовал воспроизвести ход встречи с фон Штубером в присутствии Анны, он действительно полностью доверял этой авантюристке. Во всяком случае, вынужден был делать вид, что доверяет. Отчет подполковника все трое выслушивали молча. И лишь когда гайдук завершил его, атташе генерал азартно потер руки. «Итак, что мы имеем? Позиция первая. Нам точно известно, что итальянцы при поддержке своих нынешних союзников настроены уничтожить линкор Джулия Чезаре. Позиция вторая. В качестве одного из источников информации, а возможно и участника диверсионной группы, князь Валерио Боргези и барон фон Штубер намерены использовать нашего сотрудника». «Вы забыли уточнить», — как можно деликатнее напомнила фон Жерми, — «что обе эти позиции прояснились именно благодаря контактам подполковника гайдука с известным германским диверсантом бароном фон Штубером, который в свое время был правой рукой личного агента фюрера по особым поручениям Отто Скорцени. И что операция противника под кодовым наименованием «Гнев Цезаря», поддержал ее полковник Рогов, будет в значительной степени находиться под контролем графини фон Жерми, а та же моим, как атташе при посольстве в Италии». «Но будет правильно», — тут же воспользовалась моментом Анна, «если оба вы по своим каналам сообщите, что подполковник гайдук подставился под вербовку сотрудника итальянской контрразведки с вашего общего благословения. Только это поможет нашему флотскому чекисту избежать излишних подозрений, проверок, недоверия». Рогов и генерал многозначительно переглянулись и почти дуэтно согласились, что почти чего-то подобного ни в коем случае допустить нельзя. «Об этом же я уведомлю севастопольское командование в лице генерал-майора Щербетова», в свою очередь заверила их законспирированный полным отсутствием конспирации агент Изида. «А все же каким образом этот самый германский диверсант умудрился выйти на вас, подполковник?» Поохотничий прищурился Рогов. «Почему избрал именно вас? А главное, почему доверился?» «Кажется, началось», — проворчал гайдук, из-под лобья посматривая на генерала. Впрочем, это была игра на публику. Подполковник ждал этого вопроса и прекрасно понимал, в идеале ответ на него должен проясниться в докладах в Москву этих двух атташе-разведчиков. Тогда перед ним будет стоять одна задача. Даже на костре инквизиции придерживаться во время допроса указанной ими версии. Потому как правдиво, почти дословно воспроизводя недавний разговор с фон Штубером, он даже намеком не коснулся истории, связанной с базой БУК-12. с его пленением и, по существу, с еще той давней вербовкой. Боковым зрением Дмитрий проследил за поведением графини. Она старалась держаться непринужденно. Тем не менее подполковник заметил, что лицо ее напряглось и как бы застыло, как застывало всякий раз, когда злилась или ощущала опасность. Как оказалось, Гайдук все еще прекрасно помнил особенности не только манеры ее поведения, но и жестикуляции, и даже мимики. «Я все понимаю, но и в Москве, и Севастополе наши службы прежде всего заинтересуются именно этим моментом», объяснил тем временем свою придирчивость Рогов. «Очень хорошо, что вы задали этот вопрос, господин полковник». Анна оставляла за собой право ко всем советским обращаться именно так, господин, и офицеры прекрасно понимали. Проколоться где-нибудь в разведывательно-аристократической среде этим своим обращением «товарищ» для нее гибельно. Это я навела германского диверсанта на итальянской службе Штубера на начальника службы безопасности конвоя. Ясное дело, согласовав начало этой операции с нашим уважаемым атташе-генералом, отвесила легкий поклон в сторону Волынцева. Вот и возникает вопрос, как же вам удалось убедить этого эсэсовца? Упредил Рогов реакцию генерала. Какой такой антисоветский грех за душой у нашего подполковника, который позволяет вам и вашему СС-покровителю держать флотского чекиста, как именуют Гайдука в конвое, на классическом крючке предательства? Во-первых, я уже давно ни у одной разведки мира покровительства не ищу. Мой аристократический титул, мои деньги и мое прикрытие в виде руководящей должности в Международном Красном Кресте ставят меня в такое положение, когда уже агенты некоторых разведок, как и в случае со Штубером, ищут моего покровительства. Во-вторых, мы со Штубером знакомы еще со Степногорска, то есть того городка, в который меня десантировали в проникновение структуры врага. И произошло это еще осенью 41-го, поддержал ее Гайдук. «Уточню также, что именно подполковник, — вклинился в их разговор атташе-генерал, — стал тем человеком, который в свое время, как бы это сказать поделикатней, обычно вы использовали термин «привлек», — подсказала Анна. «Вот именно. В том же 41-м году майор Гайдук привлек графиню фон Жерми, как оказалось, дочь генерал-адъютанта Российской империи, к сотрудничеству с контрразведкой». Степенно просветил своего коллегу Волынцев, задумчиво поверчивая между пальцами рюмку с коньяком. Он же, как водится, и назначен был ее куратором, головой за нее отвечающим. «Я же», — поддержала фон Жерми атташе генерала, — «со своей стороны уточню, что барон фон Штубер как раз и стал тем офицером СД, который несколько раз, причем основательно, допрашивал меня все в том же Степногорске. А со временем, возможно, сам того не желая, оказал мне огромную услугу. По своим каналам проверил мою родственную связь с графом Подвашецким, генерал-адъютантом, гражданином Лихтенштейна, позволив тем самым отцу узнать о моей судьбе, а мне, естественно, о реальной судьбе отца». Рогов удивленно покачал головой, откинулся на спинку кресла и, опустошив коньячную рюмку, взволнованно произнес. «Даже предположить не мог, что истоки операции «Поцелуй Изиды» следует искать в далеком 41-м, и что все вы настолько давно и тесно связаны между собой. Понимая, что в контрразведке могут найтись горячие головы, которые в самом деле начнут изматывать вас, подполковник, излишней нервотрепкой, поэтому в своем докладе я тоже изложу подоплеку всей этой истории с поцелуем Изиды. Особенно если вы, графиня, объясните мне мифологический смысл этого самого поцелуя». «Это отдельный разговор», — завораживающе улыбнулась ему Анна. «Поди же ты, эта старая распутница все еще не разучилась покорять сердца мужчин», — про себя ревниво заметил Гайдук. «Впрочем, тебе тоже пока что грех жаловаться. Тут же одернул себя, вспомнив крутые бедра и вздернутые ягодицы своей Анастасии Косташ. «А вы не пытались по-простецки, банально завербовать самого этого Штубера?» Разлил Рогов остатки коньяка в рюмки всех сидящих за столом и тут же провозгласил тост. «За достойное пополнение советского флота еще одним трофейным кораблем разгромленного, однако же окончательно недобитого противника. Возможно, во время войны подобная попытка имела бы какой-то смысл», — пригубила свою рюмку Анна. «А ведь Гайдук еще помнил, как в былые времена эта женщина способна была достойно вести себя и после четырех рюмок, причем явно большей вместительности. Но тогда мне было не до вербовок. Самой, пардон, следовало подставляться на нашей с вами разведывательно-диверсионной панели. Словом, теперь же это уже не имеет смысла. Главное — создать у покровителей Штубера иллюзию удачной вербовки нашего флотского чекиста». «Вот и я тоже думаю, неужели барон фон Штубер, этот многоопытный разведчик и диверсант, соратник Скорцени, легко поверил, что кадровый русский контрразведчик с первого захода, без каких-либо компрометирующих его обстоятельств, поддался на вербовку?» Произнося это, Волынцев ни к кому конкретно не обращался. Он глядел куда-то в пространство между Роговым и фон Жерми и словно бы вслух размышлял. Однако подполковник прекрасно понимал. Только что генерал озвучил еще один коронный вопрос, который неминуемо будет возникать у всякого, кто окажется причастным к операции «Гнев Цезаря». Какая-то невероятная доверчивость поразила этого эсэсовца. «Точнее, подозрительная», — барабаня пальцами по столу, пробубнил Рогов, опять давая понять, что всего лишь экзаменует Гайдука и фон Жерми.